суд пред Пилатом. Гражданский суд, как и суд религиозных деятелей над Иисусом Христом, состоялся трижды: пред Пилатом, Марка 15:1-5, Матфея 27:11-14, Луки 23:1-5, Иоанна 18:28-38, пред Иродом, Антипой, Луки 23:6-12, и снова пред Пилатом, Марка 15:6-19, Матфея 27:15-30, Луки 23:13-25, и от Иоанна, 18 глава, с 39 стиха по 19 главу, с 1 стиха по 16. От суда пред Пилатом повели Христа к Ироду Антипе, который, не произнося сам никакого приговора, ни обвинительного, ни оправдательного, а только наглумившись над Христом, направляет его снова к Пилату. Вкратце рассмотрим некоторые действия Пилата во время этого судебного разбирательства. Пилат искал случая отпустить Христа. Так говорит нам стих 12, 19 главы от Иоанна. И основанием для этого была невиновность Господа Иисуса Христа. Пилат об этом ясно говорит: «Я никакой вины не нахожу в нем». Стих 38, глава 18. В 19 главе, в 6 стихе читаем: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Некоторые видят в Евангелиях несколько способов, через которые Пилат желал отпустить Господа. Остановимся на некоторых из них. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. О бичевании Господа Иоанн повествует совершенно согласно с повествованием Матфея и Марка, но поставляет несколько в другой связи с предшествующим и последующим судопроизводством. Матфей и Марк повествуют, что бичевание последовало тогда, когда судопроизводство было окончено. По повествованию Иоанна, после бичевания Господа судопроизводство еще продолжалось. Эта разность в повествовании объясняется тем, что первые евангелисты короче передают суд Пилату, обобщая его порядок. Иоанн же, восполняя их сказания, повествует раздельнее, и самый порядок судопроизводства представляет в более частных чертах. Бичевание, которому Пилат велел подвергнуть Иисуса, назначалось у римлян за тяжкие преступления, и притом большей частью для рабов. Бичи делались из веревок и ремней, и в концы их вделывались острые металлические или костяные палочки. Число ударов не определялось и зависело от числа бичующих воинов и их усердия. Истязание это было настолько мучительным и опасным для жизни бичуемого, что многие под бичами умирали. Евангелисты не приводят нам ужасных подробностей бичевания. Пилат бичует Христа, желая по крайней мере этим утишить и укротить гнев и ярость врагов, надеясь, что они не будут настаивать на казни. Луки 23:22, где сказано так: «Итак, наказав его, отпущу». Возможно, вторым случаем, которым пользовался Пилат, был ужасающий вид Господа после бичевания. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек», стих 5. Очевидно, этими словами он имеет в виду возбудить сострадание Господу в жестоких сердцах обвинителей и вместе указать им на несправедливость их обвинений. При виде его они, по крайней мере, теперь бы могли бы увериться, что если они из-за него боялись погрома со стороны римлян, то это напрасное опасение. 11 глава, 48 стих. Третьим действием Пилата было желание воспользоваться установившимся обычаем освобождать пред Пасхой от присужденного наказания одного из содержавшихся под стражей и отпускать его на свободу. Почему бы не отпустить Христа? 18 глава, 39 стих. Вполне возможно, что в толпе народа происходили разговоры о том, за кого из двух подавать голоса, за Христа или за Вараву. Так как ответ на предложенный Пилатом вопрос был дан после вторичного обращения его к народу. Матфея 27:15-21. Между тем, первосвященники и члены Синедриона не дремали. Они смешались в толпу народа и возбуждали народ просить Вараву. Матфея 27:20. Далее, читая из 19 главы от Иоанна, 12 стих, мы ясно видим, что Пилат решительно вознамерился отпустить Господа. Но в чем состояли эти его усилия, евангелист нам ничего не говорит. Одно ясно, что и они не дали того, что желал Пилат. Пилат был в страхе. Чего же он боялся? Во-первых, он имел некоторый страх перед Богом. Читаем из 19 главы, 7-8 стих. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Так прямо высказанное обвинение иудеями о Господе усилили в Пилате то темное чувство страха пред Христом, которое и доселе его беспокоило. Весь от жены и просьба ее, Матфея 27:19, слухи о чудесах Господа, конечно, доходили до ушей прокуратора. Все это оставляло в душе впечатление чего-то таинственного. И объявление, что он Сын Божий, подвергло его еще в больший страх. Конечно, выражение «Сын Божий» он понимал в языческом смысле, в смысле полубогов, героев, сказаниями которых была исполнена языческая мифология. К сожалению, должны отметить, что его страх пред этим человеком в багрянице был меньше, чем страх за свою репутацию, положение. Слабость Пилата. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Стих 12. Причина страха пред кесарем у Пилата была двоякой. Первая. Иудеи напоминают ему, что всякий, присваивающий себе царскую власть в пределах владычества кесаря, считается противником кесаря. И если Пилат берет под защиту таковую личность, желая освободить ее, то, освобождая такого человека, он сам становится противником кесарю. Предстать пред судом подозрительного и злого Тиверия — опасная вещь. Вторая причина. По свидетельству Иосифа Флавия, Пилат допускал множество притеснений и жестокостей по отношению к иудеям. Но притесняя их таким образом, он сам попал в полнейшую зависимость от них. «Ты не друг кесаря». Это выражение доказывает, что у иудеев могли быть серьезные поводы к судебным тяжбам, которые могли быть заведены против Пилата в Риме. Ответственность Пилата. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. 19 глава, 16 стих. Евангелист Матфей, 27 глава, 24 стихе, добавляет следующее. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». виновен ли Пилат в этом судопроизводстве? Вот вопрос. Да, Господь ясно заявил, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. От Иоанна, 19 глава, 11 стих. Власть от Бога. Этим устанавливается ответственность власти пред Богом. Несправедливый приговор был вынесен праведнику, потому что власть подчинилась не высшему, а нищему, подчиненному ей авторитету. Пилат, по слабости характера и убеждений, поступил против своей же совести. Пример Пилата подтверждает невозможность нейтралитета по отношению к истине. Не допускаем ли и мы пилатовского умывания рук по отношению к Господу Иисусу Христу? На чьей стороне стоим мы? На стороне правды распятой или силы распинающей?